14. Таблицы пищевой ценности Рагнара Берга. Теперь вы можете понять, что диетическая проблема не решается так, как воображает себе неосведомленный человек, через простое знание того, какие продукты лучше и из каких из них состоит бесслизистая диета. Вам преподали в предыдущем уроке знание, неизвестное всем другим. Что случается и что должно случиться в человеческом теле, если больной ест только лучшие продукты или проводит длительное голодание? Позже вы научитесь, как это разрыхление и устранение слизи хорошими продуктами и голоданием может и должно управляться вами непосредственно, лечащим врачом или диетологом. Вы можете теперь видеть, как мало пользы принесет и как опасно может стать для среднестатистического искателя здоровья ежедневное наполнение его желудка ужасными смесями хорошей пищи, комбинациями сырых продуктов, в надежде, что одна только сырая пища его вылечит, без какого-либо плана или системы, без любых поправок на состояние болезни, его умственное или физическое состояние. Несмотря на мою антипатию к чудакам, я представлю выборку из таблиц, подготовленных одним из наиболее передовых экспертов физиологической химии Рагнаром Бергом в специальной лаборатории для исследования пищи в санатории доктора Лахман в Германии. Выводы Берга следующие. Вы должны съесть столько же содержащих минеральные соли и щелочь, не производящих кислоты продуктов, сколько необходимо для того, чтобы связать, нейтрализовать, компенсировать вредные кислоты, содержащиеся в производящих кислоту продуктах, которые составляют ежедневное меню среднестатистического человека. Другими словами, если вы хотите есть мясо, яйца, орехи, молоко и крахмалистые продукты, то вы должны есть фрукты и бесслизистые овощи, чтобы быть здоровыми. Удивительно отметить, что большинство продуктов, которые он называет формирующими кислоту, это те, которые я называю формирующими слизь. И те, которые он называет связывающими кислоту, почти те же, которые я называю бесслизистыми. Его таблицы, несомненно, лучшие из уже существующих. И их ценность для нас состоит в знании пользы и плохих качеств каждого продукта в процентах. Он называет это положительными и отрицательными свойствами. Вы, возможно, с удивлением отметите, что он подтверждает и доказывает научным анализом то, что моя классификация вредных продуктов, формирующих слизи и не формирующих, бесслизистая диета, правильна и прекрасна также и с научной точки зрения. Он доказывает научно то, что я прежде узнал, что каждая пища, которая содержит и производит слизь, после распада в системе производит в то же самое время и кислоту. Очень замечательно и важно для нас знать то, что он выяснил касательно удобрений и готовки продуктов. Обычное удобрение животными и человеческими экскрементами или даже слишком большим количеством серной и аммиачной кислоты, суперфосфатами, также слишком обильный полив изменяет положительные, хорошие свойства пищи на отрицательные, плохие, или, по крайней мере, уменьшает хорошее качество. Производитель получает выгоду, поскольку они выглядят привлекательными, имеют хороший размер и вес – и, следовательно, имеют высокую рыночную цену, стоя для потребителя больше. Пища, которая в действительности вредна. То же случается из-за неправильной варки в слишком большом количестве воды. Хорошее качество уходит в воду, и повар выбрасывает эти ценные минеральные соли. Так как в Европе вносится намного больше удобрений, чем в этой стране, вы можете легко понять, почему. Удобренные, быстро растущие овощи, такие как спаржа, капуста, цветная капуста и так далее, имеют меньшую ценность, чем аналогичные, выращенные здесь, имеется в виду в Америке. На то время, может, это и было правдой, но сегодняшнее геноцидарное фермерство американцев даст фору всему. Про это у Столешникова «Как вернуться к жизни». Примечание переводчика. В объяснении своих таблиц Берг утверждает, к этим различным методам превращения здоровых продуктов в яды принадлежат окуривание серы сухих фруктов, использование бензоида соды или салициловой кислоты, оба сильные яды, чтобы сохранить консервы от брожения. Самый опасный метод – использование пара серной кислоты. Вообразите, если сможете, как людей дурачит большой, роскошно выглядящий овощ или хороший, яркий, обработанный серый фрукт. «Американец ест глазами», — говорит доктор Хэри Эллингтон, предпочитая белоснежный хлеб, реальную пищу истощения, избавленную очищением и размалыванием от всех минеральных солей. Это один из самых вредных продуктов в таблицах Берга. Особенно, когда хлеб упакован в дорогие, эффектные бумажные коробки. Он рассматривает его как лучший и охотно платит более высокую цену, не понимая, что фактически проедает себе дорогу до кладбища при помощи этих отличных продуктов современной коммерции. Таблицы Рагнара Берга по анализу пищи, показывая положительные или отрицательные свойства пищи в процентах, показывают, сколько кислоты и слизи пища производит, и процент минеральных солей особого вида, чаще щелочных, для нейтрализации кислоты. С моей точки зрения, вы можете видеть в таблице способность пищи в процентах встряхнуть, растворить, нейтрализовать и устранить слизь вместе с ее ужасными кислотными ядами, запасенными в системе, начиная с детства. Эти таблицы были изданы Рагнаром Бергом в Германии спустя 10 лет после моей слизистой теории болезни и качеств пищи. Берг подсознательно дал научное доказательство того, что моя теория слизи правильна. Простой факт, что некоторые продукты, данные в списке, являются кислотосвязывающими, не обязательно означает, что я одобряю их использование. Этот список дан только для сравнения. Несомненно, выжимая лимонный сок на рыбу, съедая хорошую порцию связывающих кислоту овощей в том же обеде, в котором поглощаются и кислотообразующие продукты, и установится паритет, вредный эффект частично уменьшится. Чем выше кислотосвязывающее качество пищи, тем более ценным элиминатором слизи она является. Черная редька по сезону, шпинат, одуванчик и укроп – прекрасные внутренние мочалки.